Глава 32, часть 5. Танки, как и другую военную технику, принято делить на боевые, учебно-боевые и учебные. В соответствии с этой классификацией, во время войны командир любого ранга, помимо боевой подруги, которая дожидалась в тылу, заводил на фронте учебно-боевую подругу. Их еще называли ППЖ, походно-полевая жена. Жуков был нетерпим к этому явлению и с ним решительно и беспощадно боролся. Цитата. «Совершенно секретно. Приказ. Войскам Ленинградского фронта номер 0055. Город Ленинград. 22 сентября 1941 год. В штабах и на командных пунктах командиров дивизий, полков имеется много женщин под видом обслуживающих, прикомандированных и так далее. Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют. Приказываю. Под ответственность военных советов армии, командиров и комиссаров отдельных частей к 23 сентября 1941 года удалить из штабов и командных пунктов всех женщин. Ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с особым отделом. Исполнение донести 24 сентября 1941 года командующий Ленинградским фронтом герой Советского Союза генерал армии Жуков». Этот приказ был впервые опубликован в журнале «История Петербурга», 2001 год, номер 2, страница 87-88. Тут же еще один приказ за номером 0066 от 24 сентября. Речь о 8-й армии Ленинградского фронта. Цитата. «В штабе армии среди командиров частей и соединений развито пьянство и разврат». Подобных документов и свидетельств беспощадной борьбы великого стратега за моральную чистоту командиров-коммунистов любой желающий может найти сколько угодно. Но сам стратег устоять не мог. И еще в 1928 году всплыло дело о двоеженстве командира полка Жукова. Почти одновременно у него появились сразу две дочери. Александра Зуйкова родила ему Эру, а Мария Волохова – Маргариту. После этого было много всяких пятнышек на мундире великого. А на войне он разгулялся. Не обошлось без походных борделей, которые содержали для стратега ретивые подчиненные под прикрытием медсанбатов, полевых госпиталей и узлов связи. А помимо этого была у него еще и постоянная ППЖ – Лидия Владимировна Захарова. Воинское звание – старший лейтенант. Должность – личная медсестра Жукова. Гений военного искусства бывал на многих фронтах, и если ему плохо, то всегда и везде ему могли немедленно оказать помощь самые квалифицированные врачи. Но этого ему было мало. За ним, здоровым мужиком, всю войну неотступно следовала персональная медсестра. Офицерского звания медицинской сестре не полагалось. Офицерское звание могли присвоить только врачу. Самое большое, на что она могла рассчитывать, старшая хирургическая сестра эвакуационного госпиталя, погоны старшины. А обыкновенная медсестра могла быть сержантом. Но Жукову на законы плевать. Свою ППЖ он произвел в офицеры и всю обвешал орденами. Газета «СМ сегодня» 21-27 февраля 1997 года поместила фотографию старшего лейтенанта Захаровой. На ее груди 10 боевых наград. Медаль за боевые заслуги, в народе за половые услуги, объяснима. Это стандартная награда для ППЖ. Но за что на ее груди орден Красной Звезды и Красного Знамени? В августе 1941 года 5 танков КВ под командованием старшего лейтенанта Колобанова на Лужском шоссе в течение месяца сдерживали напор германских танков. Кстати, до появления Жукова. 19 августа Колобанов, действуя из засады, подбил сначала головной танк германской колонны, затем замыкающий. Справа и слева от дороги – болото. Колонна оказалась запертой, и Колобанов начал расстреливать германские танки по одному. Их оказалось 22. А всего группой Колобанова было уничтожено 43 германских танка. Огромную работу провел независимый исследователь Даниил Ибрагимов. Он нашел свидетелей и документы. Подвиг танкистов Колобанова в настоящее время подтвержден по российским и германским архивам, вписан в официальную историю Ленинградского военного округа. В Гатчине поставлен на пьедестал танк КВ. На постаменте имя Зиновия Григорьевича Колобанова. За этот подвиг наводчик командирского танка, старший сержант Усов, получил орден Ленина, а сам Колобанов – орден Красного Знамени. Все остальные участники боя – ордена Красной Звезды. А у ППЖ Жукова на груди и орден Красного Знамени, и орден Красной Звезды, хотя она танков противника своей грудью не останавливала и Ленинград не спасала. А еще на ней польские ордена. Но тут все ясно. К концу войны коммунистическое правительство Польши находилось под личным контролем Ивана Серова, закадычного друга великого стратега. Польские боевые ордена в те в лихие времена вешали по разнарядке Серова. Жуков вешал советские ордена на Серова и его прихвостней, а Серов – польские на Жукова и его окружение. На фронте Жуков свирепствовал. Цитата. «Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют». Сам командир Жуков, потеряв лицо коммуниста, в данном случае не просто сожительствовал, но и совершал уголовные преступления, присвоив своей личной медсестре офицерское звание и незаконно награждая ее боевыми орденами. Жуков дважды переступил грань закона. И первое, и второе деяния попали под статьи. 2 мая 43 года Верховный Совет СССР издал указ об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями СССР. Согласно указу, это преступление каралось тюремным заключением сроком от 6 месяцев до 2 лет. На протяжении всей войны Жуков совершал уголовные преступления, раздавая боевые ордена приглянувшимся певичкам и актрискам, придворным шутам, подхалимам и прихлебателям. Сталин иногда проявлял недопустимую доброту и мягкость, иначе Жорику-уголовнику громыхать бы по зонам котелками. Когда дело доходит до Власова, то ему вспоминают все. Начинают с морального облика. Заместитель командующего фронтом Власов имел ППЖ. Это надо ж до такого опуститься. Военно-исторический журнал не постеснялся публиковать личные письма женщины, которая была с Власовым в окружении и вырвалась из него, пройдя пешком по вражеским тылам от Киева до Курска. Какое отношение к военной истории имеют личные отношения мужчины и женщины? Но наши историки в погонах торжествуют. Вот, читайте, любуйтесь. При этом никто не пишет о том, что Власов свою ППЖ незаконно произвел в офицеры и награждал боевыми орденами за половые подвиги. Если бы такое случилось, то непременно припомнили бы. Но вот еще один генерал, рангом чуть повыше, командующий фронтом Жуков. Писем его ППЖ почему-то никто не публикует, и Жукова не уличает. У Власова морально-бытовое разложение, а у Жукова роман. Власов нагло сожительствовал, а Жукова фронтовая любовь согревала, помогала ему в трудную минуту, вдохновляла на подвиги и свершения.